Глава 44. У ворот. Ей нравилось слушать музыку. Особенно ей нравилось, когда оркестр играл для возвращавшихся с работы бригад, которые тащили за собой убитых или умерших от истощения женщин. А она стояла перед блокфюрерштубе, кабинетом начальника блока, и подсчитывала, сходятся ли цифры. Валентина Никодем, бывшая узница концлагеря Аушвиц-Биркенау. Одной из самых тяжелых обязанностей оркестра было играть у входных ворот женского лагеря, когда заключенные выходили на дневной принудительный труд, а ночью возвращались обратно. Каждый заключенный помнил непрекращающееся пение: «Линкс, цвай, драй, фир», «Левый, два, три, четыре», обязательное для рабочих, которые входили или выходили из ворот лагеря. Оркестр неоднократно играл дюжину маршей, и заключенные должны были маршировать в ногу, пока их считал ответственный за это чиновник. Самым важным было переступить порог лагеря левой ногой. В такие моменты Мандель часто хохотала. Поскольку большая часть населения лагеря была направлена на работы на открытом воздухе, каждый человек должен был пройти через ворота. Маршевый ритм, задаваемый оркестром, ускорял шаг заключенных и заставлял их идти в ногу, что облегчало эсэсовцам подсчет и надзор за ними. Поскольку в ежедневной работе участвовало около 10 тысяч женщин, это был немалый вклад. Марго Ветровцева хорошо помнит эти обязанности. «Рано утром, зимой, когда было еще темно, мы несли инструменты и пюпитры к воротам и играли. Эсэсовцы не обращали внимания на то, что зимой при игре на струнных инструментах наши пальцы примерзали к струнам. После возвращения мы играли в блоке, а затем вечером снова у ворот, 10 часов в день. Эти дежурства у ворот часто становились ареной жестокости и бесчинств со стороны охранников СС. Сильвия Вагенберг вспоминала множество ужасных случаев, особенно однажды, когда оркестр играл быстрый марш, а заключенная не поспевала за ним. Надзирательница отдала своей собаке приказ напасть на бедную девушку. Дьявольская собака разорвала ее на куски. До сих пор не могу забыть это ужасное зрелище. Северина Шмаглевская описывала раннее морозное утро, когда ее рабочие проходили через ворота под ритм оркестра. Через ворота идут шеренги жалких изгоев. Идут на вытяжку, четко вышагивая мимо старшей надзирательницы Мандель, грозной блондинки, которая, не моргнув глазом, выносит смертный приговор. Женщины смотрят прямо перед собой, боясь поймать взгляд надсмотрщика, и занимают позицию в центре колонн, где легче уклоняться от ударов. По обе стороны ворот, будто у врат мифического подземного царства, воют, исходя слюной от ярости, и рвутся со сворок громадные псы, специально обученные бросаться на людей. Рассветает. Солнца еще нет. Розовые полосы зари на небе. Мандель много раз дежурила у ворот. И скрипачка Зофия Цыковяк вспоминает случай, когда они играли джазовую композицию, а заключенные женщины просто не могли уловить ритм, чтобы идти в ногу. Таубер вскочил в строй со своим хлыстом, вместе с другими надзирателями, с хлыстами наголо. Затем я увидела ее, Мандель, ту самую, которую я видела в нашей маленькой комнате, тоже среди рядов заключенных, свирепо бьющую их. Тогда меня охватил ужас. Цыковяк продолжает. Когда Мандель вскакивала в строй и начинала избивать людей, нельзя сказать, что она кричала. Это было... Я не могу подобрать слово, которое бы означало что-то большее, чем крик. Это было больше похоже на рев, на поведение животного, неконтролируемое, совершенно неконтролируемое. В обязанности оркестра входило также проведение концертов в здании больницы или в санчасти. Большинство женщин были слишком больны, чтобы слышать музыку, а другие не хотели ее слушать. Нередко музыка в больничном корпусе совпадала по времени с выбраковкой в газовые камеры. Музыка подгоняла лагерных служащих или же отвлекала их от того, чем они на самом деле занимались. Иногда оркестр также играл по прибытии транспортов с заключенными. Для молодых музыкантов и их дирижера занятие музыкой в таком месте, как Аушвиц, оказалось суровым моральным испытанием, а для некоторых — и настоящим крестом. Хелена Невинская вспоминает о тяжелейших нравственных страданиях. Играть музыку в таком месте. Признаки глубокой депрессии были заметны у Альмы Розы и многих других. Альма, как и все музыканты, едва выживала. Манька Свальбова сравнила Розы с птицей, которая не может привыкнуть к тому, что ее держат в клетке, и постоянно калечит свои крылья до крови. Альма вложила свои страдания и страх в работу, в напряженные репетиции и ожидания. Для многих молодых женщин под ее руководством, не привыкших к жестокой дисциплине, которая требует музыка, физические и умственные усилия, связанные с ежедневными репетициями и выступлениями, были колоссальными. Невинская отмечает, что часто случались обмороки, а многие теряли сознание от крайнего физического и нервного истощения, вызванного многодневными репетициями. Население лагеря в целом также проявляло огромную неприязнь к оркестранткам, которые находились в лучших условиях. Это стало ежедневной дилеммой для музыкантов. Должны ли они защищать себя и играть дальше, или отказаться играть и обречь себя на более тяжелую жизнь или смерть? Хелена Невинская, близкая подруга Зофии Цыковяк, рассказывала, что Зофия до конца жизни мучилась этими вопросами. Зофия, которой в лагере было всего 18 лет, искренне любила Альму, ставшую важной фигурой в ее жизни. Спустя 50 с лишним лет в ней осталось много неразрешенных эмоций. Вина, печаль, гнев. Зофия вспоминала, как однажды ночью, когда они находились под Лагершперре, запретом покидать бараки, они с Альмой выскользнули из блока и стояли в его тени, наблюдая за тем, как в лагере отбирали еврейских женщин для отправки в газовые камеры, прекрасно понимая, какая участь их ждет. Их везли в открытых грузовиках, голых. Они кричали. Она сказала мне тогда, что не хочет умирать таким бесчеловечным способом.